Но корабль уже стартовал, и вы, как я понимаю, не собираетесь возвращаться обратно на Лиму. Какую роль в таком случае вы отводите для меня? По штатному расписанию, с которым я успел познакомиться, присутствие пассажиров на вашем корабле не предусмотрено. Ведь не ради туристической прогулки вы проделали столь дальний и трудный рейс в малоисследованный район галактики. Для чего в таком случае я вам понадобился? И неужели на вашем корабле принято обещать человеку определенную должность, а затем ставить его в двусмысленное положение? Чем я должен заниматься во время этого рейса, и какие еще сюрпризы меня ждут? Я не считал нужным скрывать раздражение. Павловский обязан был еще в Ластере до отлета предоставить мне всю информацию о моей будущей службе. «Получилось некрасиво, тут вы правы», — неожиданно донесся из-за капитанского кресла густой бас.